Проблема нарисовалась достаточно быстро. Уже через пару часов легион с командой Ирна осознали простую вещь. Никого вскрыватели не преследовали. Демоны тупо перли на юг. И если ничто не изменится, а предпосылок к этому нет, они так до Суры дойдут, а потом и дальше. Остановить сотню демонов подобного уровня у города не получится. Сука, выругалась Майш. Да что здесь происходит? Их компания остановилась в километре от проходящих мимо демонов. Уставшие, голодные и не понимающие, что делать. Похоже, это из-за разрушенного кристалла, предположил Йерн. Скорее всего, согласился легион. Непонятно, правда, почему они не разбегаются, но объяснений может быть дохренища. Например, усмехнулся Ламах. Например, последний приказ, произнес легион. Типа, если что, валите на юг и всех убивайте. Последний приказ эти твари помнят. Не суть, произнес Йерн. Надо решать, что делать. Да нечего тут решать, дернул щекой легион. Надо бежать к людям и предупреждать их об опасности. В таком случае, оставляю это на тебя, произнес Йерн, кладя ему на плечо ладонь. Ты из нас самый быстрый и выносливый. Мы сразу за тобой. Ты в этом плане от меня недалеко ушел, посмотрел ему в глаза легион. Но я не могу оставить команду, ответил Йерн. Если бы тебя не было, тогда да, люди в Суре важнее. Но раз ты можешь меня заменить, я не могу бросить своих людей. Ха-ха, выдохнул усталый легион. Ладно, не одобряю, но понимаю. Тогда я побежал. Вы тоже поторопитесь, с властями Суры лучше вам общаться. Постараемся, но уверен, ты и сам справишься, кивнул Йерн. С твоим влиянием, тебе в Суре кто угодно поверит. Что ж, тогда до встречи, произнес легион, перед тем как сорваться в бег. Проснувшись, смачно потянулся. Несмотря на то, что мозги работали еще не на полную мощность, настроение уже было хорошим. Вчера я наконец-то сформировал ядро шестой звезды. Да, это еще не сама звезда, ядро еще долго напитывать маной, но чисто технически я, в свой 21 год, стал шестизвездочным магическим воином. А это очень серьезное достижение. Предок, который был гением, достиг этого уровня в 20. К сожалению, до следующей звезды мне предстоит долгий путь, так что удовольствие от очередного перехода на новый уровень я почувствую еще не скоро, но конкретно сейчас у меня есть полное право радоваться. Повалившись на кровати пару минут, отправился принимать утреннюю ванну, выйдя из которой, нос к носу столкнулся с Гараном и Танисом, которые ждали, когда я освобожу ванную комнату. Дальше все по накатанной, кружка чая и пара глав очередной книжки, в ожидании готовности остальных идти завтракать. За столом в гостиной, куда я пришел с чаем, уже сидел Гряк, попивающий свой кофе. Он как-то умудрился законтачить с капитаном Дэри, у которого и покупал редкий в этих местах продукт. Благо, после Аланы, деньги у него водились. Когда все собрались, отправились на завтрак. На суету в городе обратил внимание не сразу. На нашей улице ничего подобного не было, но ближе к большой таверне стало заметно, что людей больше обычного. И это замечу утром, когда все либо еще спят, либо уже на работе. Происходило что-то странное, либо уже произошло. Что именно, я узнаю в таверне, там всегда найдется кто-то информированный. У самой таверны народу было еще больше. Кто-то выходил оттуда, кто-то заходил, небольшие группы людей стояли у домов, пара человек на всех парах пронеслись мимо нас. «Чтоб вам в пятки гвозди забили!» — прокричал им вслед Гряк, которого эти двое чуть не сбили. «Что происходит-то?» — спросил Танис, оглядываясь. «Сейчас узнаем», — ответил я, открывая дверь таверны. «Изначально, в большой таверне мы завтракали потому, что по утрам здесь мало народу, а сама таверна ближе всего к нашему дому. Сейчас это уже не актуально, так как нашего влияния и известности хватает, чтобы найти местечко, даже в, казалось, заполненном зале. Первое, что бросилось в глаза, это огромное количество народу в столь ранний час, но, как уже было сказано, мы не растерялись. Обведя зал взглядом, нашел пару столов, которые хоть и были заняты, но места там присутствовали. Впрочем, это были первые секунды, потом я наконец увидел сидящего в дальнем углу зала Дана. Он, как правило, приходил первый и занимал нам места. «Идите к Дану», — обратился я к своим. «А вы, милорд?» — спросил Гарана. «А я вон», — кивнул я головой. «Пойду с легионом пообщаюсь». «Понял», — ответил он. «Тогда ждем вас». За столом легиона сидели всего два человека, сам легион и Азин. «Не против?» — спросил я мужчин, положив руку на стол. «Присаживайся», — пожал плечами легион. наверное, хочешь узнать, что происходит. Было бы неплохо, произнес я, садясь на свободный стул. Все в дерьме, малый, вздохнул он. К Суре приближается сотня вскрывателей и у нас нет сил их остановить. Информация стопроцентная, я эту толпу собственными глазами видел. Нельзя сказать, что я не понял услышанное, но осознал я все только через несколько секунд молчания. Сотня вскрывателей, это сотня пятизвездочных демонов. Сотня таких, как Азин или я неделю назад. У города нет сил остановить такую волну. Такое количество вскрывателей, которым, к слову, плевать на городские стены, вполне способны уничтожить тысячи воинов. Почему-то вспомнился момент, как я уничтожил команду охотников, которая пыталась ограбить меня, когда я тащил Гарана. Сделал я это легко, быстро и без напряга. А ведь у меня тогда всего 3 звезды было. Сотня демонов 5-го уровня угрозы. Вырежут весь город и пойдут дальше. Сильнейшие в городе воины – это Гарана и Легион. Плюс 10-ок 5-звездочных. Даже если добавить промежуточный вариант в виде меня, этого все равно не хватит, чтобы остановить их. Воинов ниже 5 звезд, в принципе, можно не учитывать. За стенами тоже не спрятаться, вскрыватели взбираются по ним легко и непринужденно. Как ни посмотри, а город обречен. Вскрывателями демонопоклонник рулит? Спросил я, почесывая лоб. Никто ими не рулит, поморщился Легион. Бесконтрольные они. А что власти города? Уточнил я. Что именно ты хочешь узнать? Посмотрел на меня Легион. Могут ли они что-то сделать? Нет, не могут. И боюсь, даже не собираются. Как так? Удивился я. Я в город вернулся вчера вечером, покрутил свою кружку Легион, и первым делом направился к графу. Сейчас уже утро, а единственный, кто суетится, это капитан Дерри. Он, конечно, любит деньги, да и законы не слишком соблюдает, но из властей города, пожалуй, единственный, кто заботится о Суре. Но это же бред, удивился я. Не может же мэр города игнорировать угрозу. От этого и его жизнь тоже зависит. Есть подозрение, что он сейчас вещички собирает, чтобы свалить, усмехнулся Легион зло. Ну здорово, прикрыл я глаза. Получается все, городу конец, да и как-то упоминал, что в Суре 100 000 человек живет, бесконтрольные вскрыватели всех, конечно, не убьют, но знатную часть города обезлюдит, а потом дальше пойдут. Драум не сможет быстро собрать отряд для противодействия угрозе. Эти твари по всему западу королевства разбегутся. Это годы последствий. Фактически да, конец, подтвердил Легион. Что делать-то, черт возьми, пробормотал я. Не могу я просто взять и уйти. Может, город и не защитить, но надо же хоть что-то сделать. Мой тебе совет, малый, вали отсюда, пока время есть, произнес Легион, допивая пиво. А ты? Посмотрел я на него. И сколько у нас времени? Насчет времени не уверен, повел он плечом и похрустел шеей. 6-7 часов. Лично я попробую оповестить об угрозе как можно большее количество жителей. С моими 6 звездами я всегда успею убежать. Посверлив взглядом спину уходящему охотника, повернулся к Азину. «Ну а ты, что будешь делать?» – спросил я его. «У меня может и не 6 звезд», – усмехнулся Азин, «но убежать вместе со своей командой я тоже всегда успею. Семьи ни у кого из нас в Суре нет, так что в этом плане мы свободны. Тоже будешь людей оповещать?» – спросил я, уже зная ответ. «Буду», – кивнул он, после чего поднялся из-за стола. «Если, благодаря мне, хотя бы 5-ок человек узнает об опасности и вовремя убежит, то уже неплохо. Буду считать, что не зря прожил жизнь. Давай, малый», – похлопал он меня по плечу, – «удачи». Провожать его взглядом я не стал. Посидев минутку, пялись в столешницу, поднял голову, обведя взглядом таверну. Толпа собравшихся здесь людей не выглядела испуганной, но определенно была напряжена. Судя по всему, решали, что делать. А вот трактирщик, стоящий за своей стойкой, явно был испуган. В отличие от его дочери, которая продолжала между столов, выполняя свои непосредственные обязанности разносчицы. «Гром не трус!» – услышал я выкрик справа от себя. «Но не идиот же!» – ответил ему кто-то. «Не идиот!» – ответил Гром уже тише. «Если город невозможно защитить, то логичнее всего убежать. Мне нет смысла рисковать своей жизнью за Суру, но уйти, даже не попытавшись спасти хоть кого-то. 6-7 часов, время есть. Не знаю, сколько кварталов успею обойти, но как последний трус я отсюда не уйду». Глава 29. Минут через 10 после того, как мы вышли из таверны, зазвонили тревожные колокола. Магия, начал оглядываться Танис. Очухались, покрутил я головой. Это вчера надо было делать. Да брось, хоть так, пожал плечами Танис. Нам же меньше работы. Знаешь, что бывает, когда такие колокола звонят? Посмотрел я на него. Люди запираются в своих домах, либо готовятся к осаде. Сняться с места и покинуть родной дом, свалив из города, не самое простое решение. Это надо точно знать, что не выживешь. И то, подчас люди остаются умирать, лишь бы дома. Так что работы у нас меньше не станет, просто попроще будет. По улицам и домам ходили до самого крайнего срока, разделившись на три команды. Я, Гарана и все остальные. Изначально, хотел отправить Таниса и Грика из города, так как, в отличие от нас, магических воинов, они не могли разгоняться до наших скоростей и поддерживать такой темп. Но эти двое отказались. Гряк сразу сказал, что поедет на Дане, а Танис похвастался заклинанием, которое позволяет ему быстро бегать, правда, недолго. Так что обходом горожан занимались часов 6, своими глазами наблюдая, как медленно нарастает паника. Чисто физически обходить горожан было несложно, зашел на улицу, покричал с помощью техники крика, подолбился в двери, объяснил появившимся людям ситуацию, пошел дальше. А вот психологически меня это все напрягало. Кто-то, в основном старики, как я и говорил, не хотел никуда идти. Глядя на этих людей, я испытывал уважение и раздражение одновременно. Кто-то хотел бы, но по тем или иным причинам не мог уйти. Например, женщины с детьми, не все, но и такие были, кто ждал возвращения мужа. Калеки тоже не могли уйти. Видя подобных людей, испытывал бессилие и, опять же, раздражение. Были и такие, кто не верил, что город падет. Слов было много, но все сводилось к одному: в городе слишком много стражей и охотников. А когда я начинал объяснять, что большинство стражей и охотников уже убежали, от меня отмахивались. Некоторые даже заявляли, что сопляк вроде меня ничего не понимает. Для споров у меня не было времени, пожимая плечами, я шел дальше. Спустя те самые 6 часов или около того, вернулся в наш дом. Заходя во двор, испытывал откровенную злость. Очень не хотелось бросать свою собственность, бросать людей, налаженную жизнь. Но против сотни вскрывателей нашей команде в одну харю не выстоять, а помогать тупо некому. Стражников последние пару часов я не видел вообще. Охотники, которые еще не сбежали, активно к этому готовились. Их, к слову, на удивление было много. Кто-то, как и мы предупреждали горожан, кто-то помогал собираться другим, родне, друзьям, знакомым и так далее. Кто-то и вовсе, совсем недавно, вернулся в город. Таких людей тоже хватало, из-за надвигающихся демонов, десятки охотников, оказавшихся на их пути, возвращались из рейдов. А сколько погибло, даже думать не хочу. Твари ведь должны были пройти мимо Аланы, а там нашего брата Немирина. В общем, охотников в городе вроде и хватает, но защищать Суру они не намерены. И я их понимаю, жить все хотят. Когда вернулся домой, вся моя команда уже находилась там. Наконец-то, милорд, встретил меня Гарана во дворе. Я уж хотел было идти искать вас. Вещи все собрали? Спросил я. Да там и собирать особо нечего, пожал он плечами. Все самое ценное в вашем вещмешке. Пойдем, закину туда оставшиеся, произнес я, направляясь в дом. Зайдя внутрь, обнаружил сидящих за столом ребят. «А ты, я смотрю, не торопился», — произнес Танис, делая глоток из кружки. «Ты вещи свои собрал?» — поморщился я. «Я птица перелетная, у меня вещей не так уж и много», — ответил он. «С Гриком понятно, а ты, Дан, готов уходить?» — посмотрел я на парня. «Готов, милорд», — подтвердил он. «Что там с твоим братом?» — узнавал, — спросил я, подходя к небольшой куче вещей, лежащий посреди гостиной. «Не знаю, милорд», — нахмурился он. «Я с ним сегодня не пересекался. Так-то это не очень хорошо, но искать брата, который может быть где угодно, в такой ситуации не очень разумно. Тогда готовьтесь, минут через 10 уходим», — произнес я, начиная закидывать вещи в вещмешок. Когда с этим делом было покончено, направились на выход из дома. Шел последним и, остановившись в дверном проеме, окинул взглядом гостиную. Давно заметил за собой, что быстро привязываюсь к месту обитания. В отличие от того же Таниса, я не любитель путешествовать, и, покидая дом, в котором провел практически 3 года, на душе было гадостно. Даже во время отъезда из столицы было не так плохо, но это и понятно, Я собирался вернуться, а тут, вряд ли я когда-нибудь увижу этот дом снова. Улица, на которой стоял наш дом, утопала в суете местных жителей. Так как здесь в основном живут охотники, я думал, что они легки на подъем, но, как показала практика, даже им было сложно просто встать и уйти. Куча мешков на дороге, какие-то баулы, бегающие туда-сюда мужики, истерящая женщина в конце улицы. Они все уже в зоне риска, их всех могут накрыть по дороге вскрыватели, прошедшие город насквозь, но если мои соседи не поторопятся, то не факт, что они и из города уйти смогут. Умом я понимаю, почему так, но в душе поражаюсь тому, как люди могут тупить в смертельно опасной ситуации. Знаешь ведь, что скоро всем конец, так вали отсюда побыстрее. Оглядывая улицу, постоянно косился на фигуры двух малолетних детей. Они стояли возле своей калитки. Тишка прижимала к себе младшего брата и испуганным взглядом следила за суетой на улице. «Милорд», — окликнул меня Гарана, — «нам надо идти». «Да, я понимаю, мы не можем спасти всех», — положил он мне руку на плечо. «Пойдемте, милорд, надо торопиться». «Знаю, что надо», — дернув плечом, скинул его руку. Милорд, не обращая внимания на Гарана, направился в сторону детей. Они не первые увиденные мной сегодня дети, чьи родители отсутствовали, но эти двое для меня не совсем чужие. «Где ваш папа, Тишка?» – спросил я, подойдя к ним. «Папа в рейде», – ответила девочка. Она явно держалась из последних сил, стараясь не расплакаться, и подошедший знакомый человек явно приблизил момент срыва. Опустившись на одно колено, обнял обоих детей. «Все будет в порядке», – произнес я. «Это все временно». Первой мыслью было забрать их с собой. Я даже начал продумывать наше бегство с учетом детей на руках. Только вот с каждой секундой в голове все чаще и чаще всплывали лица тех, кто по тем или иным причинам не сможет сегодня уйти. Женщины, дети, старики, которые сегодня умрут. Даже если считать только тех, кого я встретил лично за этот день, их все равно слишком много. Мы никогда их не бросали. Всегда стояли до последнего, прикрывая отход гражданских. Дарон, Рамире, Гранс, столица. Легион умирал, но давал ему уйти. Циапон сдох вместе с Аланой, пока женщины и дети бежали оттуда. Первый легион практически сгинул в третий раз, прикрывая отход беженцев из столицы. Наследный принц применил артефакт массового уничтожения и умер вместе с остатками защитников Рамире. Но только после того, как ушли гражданские. Так почему я ухожу? Как так получается, что я всех бросаю? Как так-то, сука? Мы можем их забрать с собой, милорд, произнес стоявший у меня за спиной Гарана. А как быть с теми, кого не сможем? А с теми, кого демоны настигнут по пути из города? А всех, кто живет в окрестностях Суры, мы тоже с собой заберем. Почему это все со мной происходит? Мне род восстанавливать надо, так почему я постоянно влипаю в такие ситуации? Почему долг мертвеца так сильно давит на душу? Я, это я, не Алекс Романа. Я, да, я, это я, и я не могу уйти. Бери брата и прячьтесь в подвале, произнес я, выпуская детей из объятий. У вас же там еда хранится? Да, ответила Тишка коротко. А папка ваш, крышку подвала поменял, уточнил я. Ты сможешь ее поднять? Да, шмыгнула она носом. Не плачь, милая, погладил я ее по голове. Все будет в порядке. Дядя Дарий защитит вас. Главное, помни, не вылезай из подвала, пока не услышишь человеческую речь, или пока не кончится еда. Я поняла, кивнула она. Все, бегите, подтолкнул я их к дому. Глядя на то, как дети забегают в дом, снял со спины вещмешок. Милорд, меня терзают смутные сомнения, произнес Гарана тихо. Не зря терзают, хмыкнул я, доставая из вещмешка ядро голема, того самого, что в свое время спас мне жизнь. Сегодня, трибун, нас ждет потрясающее, в своей эпичности, приключение. Вы сошли с ума, милорд, процедил он. Я сошел с ума, когда во мне кровь проснулась, ответил я, понизив тон. А сейчас мы имеем дело с последствиями, не более. Милорд, без шуток, вы хотите пойти на верную смерть? Произнес он, глядя мне в глаза. В этом нет ни смысла, ни надобности. Тогда уходи отсюда нахрен, рыкнул я, не выдержав. Вы прекрасно знаете, что я не могу этого сделать без вас, ответил он уже спокойным тоном. Знаю, дернул я щекой, направляясь в сторону ребят, которые так и стояли в стороне. У каждого свои заморочки. Кто-то не может оставить принца, а кто-то город. Если подумать, оба дебилы. Хаем, услышал я за спиной. Если подумать, то да. Подойдя к Танису, впихнул ему в руки сферу ядра. «Это что?» – не понял он, переводя взгляд со сферы на меня и обратно. «Ядро артиллерийского голема», – усмехнулся я. «Умирать я не собираюсь, не имею на это права, но надо быть объективным. От смерти никто не застрахован, и мне бы не хотелось, чтобы ядро голема навсегда осталось в моем вещмешке. Какое-то нестандартное ядро», — заметил он слегка растерянно. «Какое есть?» — пожал я плечами. «Тот голем, 1000 лет сломанный провалялся и, в конечном итоге, спас мне жизнь, а я его который год в вещмешке таскаю. Он заслужил большего, используй его как-нибудь, ну или продай. Но это так, между делом. Важнее то, что у нас с гора на дельце образовалось. Так что, сейчас расходимся. Вы, как и планировалось, в столицу идите, а мы задержимся ненадолго. Встретимся позже. Помните таверну возле гостиного дома, где мы жили? Вот там и встретимся». «Вы что?» – запнулся Танис. «Я не понимаю». «Все, закончили разговоры», – чуть повысил я голос. «Времени не осталось, расходимся. Удачи вам, народ». Стиснув зубы от боли, старший легионер Баркус с ненавистью смотрел на культяпку, в которую превратилась кисть левой руки после того, как легионер потушил демоническое пламя. Оглядевшись, Баркус поиграл желваками, мрачно размышляя о том, что родной 32-й и соседней 34-й манипуле конец. Демон-герцог при поддержке двух демонов 8-го уровня, как нож сквозь масло прошли через их порядки, разбросав в стороны и практически уничтожив две манипулы. Впрочем, они свою роль сыграли, перед демон-герцогом в их сторону шли несколько подразделений противника, которые они с успехом сдерживали полчаса, давая командованию за их спиной время для построения обороны. И пусть волну демонов встретила всего одна манипула, но во главе ее стоял Алекс Романа, величайший легат Империум Пропретор. Они дали ему время. Осмотревшись еще раз, Баркус поднялся с колен и поковылял к ближайшему трупу, возле которого лежал щит. Его был уничтожен вместе с кистью, когда их центурию раскидало в стороны. Выжил не только Баркус, но более-менее целых легионеров из их манипул осталось не так уж и много. Кто-то стоял на коленях и тряс головой, кто-то бездумно оглядывался, а кто-то, как и он, брели в сторону погибших братьев. Сняв с руки убитого щит, старший легионер кое-как просунул свою культю в лямки и, отстегнув застежки, хорошенько их затянул, зажмурившись от боли. Снаряжение легионера предполагало разные сценарии, в том числе когда боец по той или иной причине не может держать щит, как он сейчас. В этом случае, надо просто затянуть лямки, главное, чтобы работала сама рука. Поднявшись на ноги, Баркус оглянулся в третий раз. Их манипулы более не существовали, но бой все еще продолжался, и бывший горшочник Баркус не собирался стоять в стороне. Даже если забыть о ненависти к демонам, которые убили всю его семью, пойдя в легион, он принял на себя долг, сражаться до конца. Приподняв копье, он вонзил его наконечником в землю, после чего поднял руку и создал технику, которую изучал для сдачи экзамена на Центуриона. Жаль, что новое звание ему уже не получить, но это не мешает ему использовать полученные знания. Легион стоит здесь. Вонзил он штандарт света в землю рядом с собой. Да, от их манипул мало что осталось, но что-то ведь осталось. Надо просто немного подождать, и выжившие подойдут на точку сбора, а после они пойдут в свою последнюю атаку. Многое от выживших не требуется, один удар. Хватит одного удара, чтобы отвлечь противника. Всего один удар. С силой сжав копье, Дан прикрыл глаза, сдерживая свою ненависть к демонам, к этим тварям, уничтожившим его семью предка. Ненависть, терзающая его душу еще сильнее от мысли, что он, что предок, так и не нанес свой последний удар. Весь первый ряд собравшихся легионеров сгорел, но даже объятые пламенем, они шли вперед. Жаль, что реальность не обмануть, и если твоя плоть вместе с мышцами сгорела, то и удар тлеющим копьем нанести не получится. «Я должен идти», — произнес Дан, посмотрев на Таниса. «Ты рехнулся, что ли?» — вскинул он брови. «Ты ведь понимаешь, что это путь в одну сторону?» «Как и всегда», — вздохнул Дан. «У меня есть дельце из прошлого, которое я должен закончить». «Ты умрешь, Дан», — обратился к нему Танис, словно к дурачку, при этом ничего толком не сделав. «Если хочешь кому-то помочь, сначала ты должен выжить. Или, если захочешь отомстить демонам, будучи мертвым, ты не сможешь этого сделать». «Старший легионер Баркус с тобой не согласен», — прорычал Дан. «Жив ты или мертв, не имеет разницы. Я принял на себя долг и не собираюсь от него отказываться. «Какой нахрен долг?» – выкрикнул Танис. «Ты Дан из Драума, а не какой-то там Баркус». «Я», – запнулся Дан. «Ты прав, я не Баркус, но я отдал свою жизнь Романа. Уходи, Танис. Вот уж кому не стоит здесь умирать. Мы их задержим, а ты убегай». «Сволочи», – процедил Танис. «Какие же вы сволочи. Хрен с вами, я тут подыхать точно не намерен. Делай что хочешь, а я валю». «Гряк не понял, вождь нас обманул что ли?» – произнес гоблин, почесывая лоб. «Он сражаться ушел, Гряк умен», – похлопал по его голове Дан. «Ты со мной, каждый гоблин знает историю о том, как вождь вождей Романа обманул великого вождя Снорки. Отослал остатки первого иностранного домой, сказав, что война закончилась, а сам после этого пошел в свой последний бой. Гряк не Снорки, Грика не обманешь», – произнес гоблин, задрав подбородок. «Пойдем быстрее, а то вождь убежит». «Так и сгинут Романа из-за глупости своего потомка», – ворчал Гарана, идущий рядом со мной. «Не бухти», – усмехнулся я. «Сегодня мы не имеем права умирать». «Да кто ж вас спрашивать будет?» – проворчал он. «Вы идете туда, где выжить нереально». «И что?» – посмотрел я на него. «Не в первый раз. Конкретно, вы, ваше высочество, в первый», – поморщился Гарана. «Это не имеет значения», – произнес я весело. «Воплощать в жизнь нереальные вещи у меня в крови». «Вы слишком самоуверены», – покачал он головой, – «и веселый для такой ситуации». Отвечать я не стал. Он прав, настроение у меня было приподнятое, и я не мог с этим ничего поделать. Даже глядя на то, что творится на улицах города, мое настроение все никак не падало вниз. Сумасшествие, если подумать. Мы идем на верную смерть, но именно этот факт и повышал мое настроение. Больше никаких мытарств, никаких тоскливых мыслей, никакого стыда, больше никаких сомнений. Я иду выполнять свой долг, то, что и должен делать, и умирать я сегодня не собираюсь. Реальность, конечно, штука суровая, но у нас нет права подыхать. Наша смерть автоматом ведет за собой падение города, чего допустить нельзя. А значит, будем крутиться, вертеться, бегать, прыгать, суетиться изо всех сил, но выживать. Позади нас услышал топот и, обернувшись, увидел бегущих к нам Дана и Грика. «Да вы отморозки, как я погляжу», — улыбнулся я им. «Не более, чем некий принц», — проворчал Гарана. «Прогонять он их точно не будет, ведь это дополнительный шанс на выживание его господина. Я же, тупо не имею права их прогонять. Сам такой, я пытался оградить их от предстоящей резни, так что моя совесть чиста. И раз уж они не воспользовались шансом, это их выбор. Мой долг — следовать за Романа», — произнес Дан. «Даже в ад?» — продолжал ворчать Гарана. «Куда командир укажет, туда легион и пойдет», — пожал он плечами. «Гряк не бросит вождя», — влез гоблин. «Гряк отдал ему свою кровь. Тупые молокососы», — сплюнул Гарана. Слушая их, я молча посмеивался, продолжая идти в сторону северных ворот. Улицы были переполнены народом. Плачущие женщины и дети, матерящиеся мужики, хмурые старики. Город накрыл страх. Даже какая-то собака, жмущаяся к ногам идущей на юг семьи, семенила за ними, поджав хвост. Поток испуганных людей обтекал нас, спеша выбраться из города. Мы же, наперекор всему, продолжали свой путь, практически не обращая внимания на проходящих мимо людей и проезжающие повозки. Естественно, что вооруженные до зубов люди, идущие в сторону, откуда должен прийти враг, не могли не обращать на себя внимания. Большинство встреченных нами людей косились на нас. Кто-то просто разглядывал, кто-то покачивал головой, а парочка людей даже плюнули нам вслед. «Милорд», — окликнул меня знакомый охотник, — «вы куда такие важные идете?» «Не тупи, Жас», — крикнул я в ответ. «Легион идет на север». Ответа я не услышал, но через пару десятков секунд после того, как мы разминулись, он догнал нас, пристроившись у меня за спиной. «Ты ведь не против?» — спросил он. Охотник Жас был из опытных, успевших за несколько лет рейдов обеспечить себя высококлассным снаряжением. Одна звезда, если я правильно помню. Впрочем, главное, что у него есть щит легиона. Выжить будет крайне сложно, Жас, заметил я, повернув голову. Сдохнешь ведь. Зато с чистой совестью, усмехнулся он в ответ. Похоже, приняв решение, у мужчины, как и у меня, поднялось настроение. Минут через пять нас окликнул еще один охотник. Жас, куда это вы с милордом намылились? Выкрикнул незнакомый мне человек. Легион идет пить демонов. Выкрикнул Жас весело. Вот же ж, вы психи, а с вами можно. Бросив взгляд на мужика, молча поднял руку. «Конечно можно», — ответил Жас. «Давай к нам». У новенького тоже был щит легионера. Правда, все остальное снаряжение выглядело не очень. Сбросив баул, который он нес за спиной, еще один боец присоединился к нашей колонне, и он оказался не последним. Уже минут через 20 нас было 18 человек. Факт, что к нам присоединяются местные, был довольно неожиданным. Признаться, я не верил в жителей Суры, хоть многие, в том числе и легион, говорили, что местные жители не такие уж и плохие, но неплохие и готовые пожертвовать жизнью немного разные вещи. «Легион идет», — услышал я возглас какого-то ребенка. «Мам, смотри, легион». На нас уже не просто обращали внимание, нас провожали взглядами все, кто видел. И нет-нет, да находился очередной мужчина, занимающий очередное место в колонне. В итоге, когда мы добрались до северных ворот, добровольцев насчитывалось 28 человек. Плюс я, Гарана и Дан с Гриком. Не знаю, стоит ли считать гоблина, но людей было 31 боец, пол центурии. У распахнутых ворот мы встретили лишь одного молоденького стражника, испуганный, прячущийся за щитом, но так и не убежавший, как многие его сослуживцы. «А ты тут что делаешь?» – спросил я паренька, остановившись возле него. «Убегай, пока можешь, придурок». «Я», – сглотнул он. «Я давал клятву защищать город. Не могу я уйти. Не могу». «Тогда подними голову, боец», — произнес я строго. «Если встретишься с демоном, он должен видеть твою ярость, а не страх». «Я постараюсь», — произнес он неуверенно. Приглашать этого сопляка присоединиться я не стал. Было впечатление, что если он пойдет с нами, то точно сдохнет. Так что просто продолжил путь, выходя из города. И что самое удивительное, я со своей колонной бойцов оказался здесь не первым. Метрах в 300 от ворот стоял человек, в одиночестве ожидая появления противника. Глава 30. Однажды Алекс Романа сказал ему: «Если хочешь сдохнуть, делай это один». Причем говорил он это, подвесив его за ноги на дереве с помощью своей цепи молний. Сейчас он вспоминает об этом с юмором, а тогда было не до веселья. И ведь главное, получилось же все. Он прошел со своей центурией через аномалию и ударил противнику в спину. Только вот для Алекса Романа фраза «победителей не судит», просто звук. «Ячеи аномалии слишком опасны», — передразнил легион в мыслях своего легата. «Но ведь прошли же, и нафига тогда было мучить бедного центуриона? Эх, хотелось бы ему вернуться в те времена. Кто бы мог подумать 1000 лет назад, что он будет скучать по войне? Нет, не так, скучает он только по легиону, по системе внутри Великой Империи, по братьям, стоящим плечом к плечу с тобой, по долгу, дарующему смысл жизни. А сейчас, все настолько бессмысленно, что даже смерть не выглядит чем-то страшным. 1000 лет за один удар копьем. Легенды, кое-где перерастающие в фольклор, о безымянном легионере, нанесшем последний удар повелителю демонов при закрытии третьего портала, присутствует у многих народов, но ее воспринимают именно как легенду. А ведь это правда, он действительно добил издыхающего демона. В том бою выжили лишь трое. Он, трибун Гарана, и легат Невий, и только ему досталось инфернальное проклятие, вечная жизнь, без возможности дальнейшего магического развития. Поначалу, отсутствие старения радовало Рекса, даже невозможность взять седьмую звезду, терялась на фоне вечной жизни, но это поначалу, первые лет 300, а потом смысл жизни все больше и больше терялся. Империя превращалась в древнюю сказку, легион, в образ, в некое понятие нерушимости, а имена выдающихся людей – в книжные строчки, а он продолжал бродить по свету в поисках того, чему можно посвятить свою жизнь. Пару раз, казалось, даже нашел, но один черт в итоге вернулся на границу с демонами. Здесь когда-то был его дом, его страна, здесь он потерял смысл жизни. Поначалу, когда он только узнал об опасности, надвигающуюся на Суру, мыслей о падении города у него не было. Стража, охотники, десятки тысяч жителей, все говорило о том, что пусть и с потерями, но они выстоят. Однако, первым сбежал граф, исполняющий обязанности мэра. Практически сразу за ним убежал один из трех капитанов стражи Суры. Вместе с этими двумя разбежалась половина стражи. Под утро пропал второй капитан. Остатки стражи начали откровенно разбегаться. Капитан Дэри пытался что-то сделать с остатками людей, но их было слишком мало. Охотники, которых пытался поднять легион на защиту города, крутили пальцем у виска. Как выяснилось, репутация у него хоть и велика, но недостаточно, чтобы повести за собой людей на смерть. Под утро, Легион принял решение предупредить как можно больше людей о надвигающейся опасности. Если нельзя спасти весь город, то нужно спасти хоть кого-то. Но даже это оказалось сделать не так-то просто. Согласившихся помочь охотников было мало, стражи практически не было, но даже сами горожане не всегда верили услышанному. Ну, или не желали верить. В итоге они смогли оповестить весь город об опасности, но вот уйти многим жителям не удастся. Кто-то сам тупил, кто-то слишком поздно узнал. В какой-то момент он понял, что дальнейшее блуждание по городу бессмысленно. По уму ему бы уйти стоило, но что-то внутри легиона не давало это сделать, так что он решил пойти к северным воротам и дождаться прибытия следственной команды. По его расчетам, примерно в это время они должны вернуться, что и подтвердил молодой стражник, стоящий на воротах. Убегая из города, дурачок, обратился к нему со смешком легион. «Не могу, уважаемый, приказа не было», — ответил тот неуверенно. «Не повезло тебе с начальством», — покачал головой легион. «Но знаешь, жизнь — штука дорогая, и лучше тебе ее сохранить». «Я это понимаю», — отвел парень глаза. Как часто и бывало, время легион рассчитал практически идеально. Уже через полчаса он почувствовал отметки пятерых людей, приближающихся к городу. Это могли быть и обычные охотники, но среди этих пятерых ощущалась одна, особая, характерная для ведьм. До легиона эти пятеро добрались минут через семь. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — произнес Ерн с одышкой. «Думал, ты по городу будешь бегать, помогать эвакуации, или свалишь». «Что мог, я уже сделал», — пожал плечами легион. «Осталось рассказать вам, что тут происходило. Доложите потом своему начальству. Твари тут через пару часов будут», — оглянулся за спину Ерн. «Пойдем, по дороге расскажешь». «Я», — запнулся легион. «В отличие от вас, я могу убежать от них в любой момент, так что подожду еще немного. Вдруг кому-то помочь удастся». «Ты бредишь, придурок», — влезла Маиш. «Кому ты здесь поможешь? Уходить надо». «Приказа уходить не было», — пошутил он, вспомнив стражника у ворот. «Так что, постою еще немного». «Ты себя вообще слышишь?» — возмутилась Маиш. «Хватит», — остановил ее Ерн. «Рассказывай, что здесь было». Несмотря на то, что рассказывать было особо нечего, говорил легион минут 15, с потрохами сдав все начальство города, ну и немного приукрасив действия охотников и капитана Дерри. Пусть последний и взяточник, но, по факту, единственный из начальства, кому не безразлична судьба города. «Это все», — уточнил Ерн, когда легион замолчал. «Да», — задумался он на секунду. «В общем-то, все». «Понятно», — почесал подбородок Ерн. «Ты точно с нами не пойдешь, сам ведь понимаешь, что тебе тут нечего делать». «Как бы да», — вздохнул легион. «Но, кто, если не я? Легион стоит до конца, если других приказов нет». «Сейчас нет времени для шуток», — произнесла Маиш. «Я прошу тебя, легион, пойдем с нами». «Я успею», — пробормотал он. «Конечно, успеешь», — провела она ладонью по его плечу. «Ты достаточно сильный для этого, но смысла стоять здесь нет. Пойдем, легион, пожалуйста». Немного помолчав, легион вздохнул, посмотрев ей в глаза. «Я устал уходить», — произнес он с полуулыбкой на губах. «На мне лежит долг, и сегодня я его исполню. Легион не уйдет, пока за спиной те, кого он должен защищать. А вот у вас другая работа, поэтому уходите. Минут 5 лишних я вам выиграю». «Да ты окончательно рехнулся», — произнесла Маиша Шарашина. «Серьезно, мужик, это уже перебор», — произнес Ламах. 5 минут не стоят жизни, зато кое-что другое стоит», — посмотрел на него легион. «Моя совесть и честь. Я не намерен игнорировать свой долг. Легион примет бой здесь. И чем дольше вы тут стоите, тем меньше у вас шансов убежать». «Какой нахрен долг?» — выкрикнула Маиш. «Ты охотник, ты не обязан здесь умирать. Хватит уже жить своим прозвищем. Как меня зовут?» — спросил легион спокойным тоном. «Имя мое назови». «Что, это-то здесь при чем?» — удивилась Маиш. Он знал, что она не сможет ответить. В этом мире и в этом времени его имя было известно буквально единицам, ну и малому, с его памятью крови. Правда, парень не осознает того факта, что легион никогда не говорил ему своего имени. «Если ты не знаешь, как меня зовут, то для тебя я легион», — произнес он, чуть приподняв голову. «И легион будет стоять здесь. Очнись уже», — начало было Маиш. «Хватит», — прервал ее Ерн. «Ты его не переубедишь. Мы уходим, легион. Я рад, что был знаком с тобой. Удачи». «Да как можно?» — повернулась к Ерну Маиш. «Хватит», — рявкнул Ерн. «Мы уходим, это приказ». Бурчать и оглядываться Маиш не переставала до тех пор, пока фигура легиона не пропала из виду. Сам же легионер продолжал стоять на месте в ожидании противника. Забавно, но после ухода ребят из следственного отряда, на душе у него было легко и немного радостно. Наконец-то он принял для себя окончательное решение. Он Центурион Рекс, и его задача – сражаться с демонами, защищая смертных. Это его долг, который он выполнит до конца. Оглянувшись, Рекс вздохнул. Жаль, конечно, что он тут один, без братьев, на которых можно опереться, но есть и плюс, скоро он с ними встретится. Отпуск, да, пора и ему отдохнуть. В преддверии подхода противника Рекс держал сферу внимания, так что приближение толпы за спиной он почувствовал заранее. Скорее всего, это капитан Дерри. Рекс сомневался, что местные самоорганизуются для обороны, а вот капитан мог, как последний дурак, пытаться защитить город до конца. Когда люди вышли из ворот, легион не стал оборачиваться, иногда в нем просыпается ребенок, желающий выглядеть круто. Немного подумав, Рекс решил и вовсе не обращать на них внимания, сами подойдут. «Какого хрена ты тут скучаешь в одиночестве, Рекс?» Услышал он за спиной голос Романа. «Почему штандарт света не поставил?» Вздрогнув, Рекс резко повернулся. Даже понимая умом, что перед ним стоит не Алекс Романа, но слыша этот голос, этот тон, видя это лицо, ему трудно сдержаться и не вытянуться по струнке. Тысяча лет прошла, а такое впечатление, будто вчера он порол его цепью из молний. Все становится еще хуже, когда молодой Романа обращается к нему по имени. «Так это», — промямлил Рекс, — «кого тут звать-то?» «Опять ты начинаешь», — вздохнул Романа. «Давно на дереве не висел, устав писали не для развлечений. Если сказано ставить штандарт, значит что, ну, как бы, не мог собраться Рекс». У него складывалось впечатление, что память крови молодого Романа размывает реальность не только ему самому, но и Рексу. Умом легионер понимал, кто перед ним, но все чувства кричали, что одно неверное слово, и он вновь повиснет на дереве. Окинув его взглядом, Романа осмотрел стоящих строем людей. «А значит, это может лишь одно, Рекс», — поднял он руку, создавая искрящийся золотыми молниями штандарт света и резко опустив его, выкрикнул. «Легион стоит здесь». Сидящий на крыльце своего дома старик был облачен в доспех легионера. Слева к его стулу был прислонен щит легиона, на коленях лежало копье, а в руках он держал шлем. Это снаряжение старый Дуран собирал чуть ли не всю жизнь, начиная еще с тех далеких времен, когда он служил в страже Суры. 15 лет он был стражником и был уволен за свою честность. Еще 15 – охотником. Сейчас на закате жизни он мог смело сказать, что стражникам ему работать больше нравилось, но, будучи охотником, все было гораздо проще. О том, что на город надвигается сотня вскрывателей, он узнал часа три назад, как и о том, что известно про них стало, еще вчера вечером. Сказать, что это его разозлило, ничего не сказать. В его время, стража тоже была далека от идеала, но настолько расхлябанная и бесполезная она не была. Впрочем, тогда и люди другие были. Тогдашний мэр, не чета следующему, а нынешний, так и вовсе тот еще ублюдок. Вслух такое о графе он, конечно же, не сказал бы, но думать о нем всякое, ему никто не запрещал. Первой мыслью, когда он узнал о демонах, было облачиться в доспехи и пойти помогать страже. Вторая мысль была вопросом, почему об опасности его предупреждают охотники. Как выяснилось, потому, что вся стража давно убежала, и пусть данная новость его не поразила, но удивило точно. В голове стали появляться воспоминания об осаде Гаана, где погиб его предок. Легион стоял до конца, бок о бок сражаясь со стражей города против демонов. Никто из них не убежал. И даже если забыть о том, что это были времена войны с Инферно, просто взять и бросить горожан, оставив их на растерзание тварей. Да, люди сейчас другие, не закаленные горнилом войны, но и противник у них далеко не демон-герцог. Уходить Дуран не стал, некуда ему было уходить. Жена покинула его 4 года назад, дети разъехались 20 лет назад и уже 15 лет от них ни слуха, ни духа. Помогать, как выяснилось, тоже некому. Защищать. Память крови уверяла его, что надо защищать, неважно кого, неважно где, он должен был встать и пойти сражаться с демонами. А логика и жизненный опыт говорили о том, что все бессмысленно, что есть шанс выжить, если остаться на месте. Все демоны прекрасно чувствуют души смертных, из-за чего разведчикам легиона всегда было сложно. Да, в общем-то, и охотникам не проще. Тем не менее радиус чувствительности у демонов подчас сильно различался. У тех же вскрывателей он был около 50 метров. Сотня таких тварей, пройдясь по городу с его плотной застройкой, несомненно, убьют очень многих, но не всех. Всегда найдутся те, до кого не дотянется их чувствительность. Из-за этого они и город покинут частями, кто-то задержится, почувствовав очередную жертву в соседнем доме, а кто-то пройдет город насквозь, встретив пару десятков человек. В итоге вся эта орава разбежится в разные стороны, заполонив запад страны. К тому времени, когда королевские войска от них избавятся, эти твари убьют сотни тысяч людей. Деревни, фермы, виноградники, мелкие городки. На этих землях они найдут кем поживиться. Всю жизнь Дурана преследовала память предка, его эмоций, но никогда до этого пробудившаяся кровь не давила на старика настолько сильно, как сейчас. Сидя в удобном кресле, которое он вытащил из дома, Дуран пустым взглядом смотрел на шлем в его руках. Может и правда стоит пойти к северным воротам, встретить противника лицом к лицу, как и положено легионеру. Довольно бессмысленная смерть, но что ему терять? С другой стороны, эти твари сами к нему придут. Дуран, старый ты пентюх, прервал его мысли знакомый голос старухи из соседнего дома. Ты то здесь чего делаешь, мог же уйти. Подняв голову, он осмотрел старую ранишку, живущую в доме напротив. Могу спросить тебя о том же, усмехнулся Дуран. Да куда я денусь-то без сына? Покачала она грустно головой. А он сейчас где-то в рейде. Молю богов, чтобы он не попал под этих тварей. К тому же ноги у меня уже не те. Я в лучшем случае до южных ворот доберусь, посмеялась она. Только умру уставший. А вот ты, вполне мог убежать. Технически она права. Несмотря на свой возраст, одна звезда давала старику достаточно сил не только для побега, но еще и для сражения. «Некуда мне бежать», — ответил он, вновь опустив взгляд на шлем. «Ну, уйду я из города, а дальше, стар я, слишком, заново все начинать». Мысли стариков похожи, да, горько посмеялась Ранишка. «Ты это, когда меня убивать будут, не обращай внимания, лучше еще разок копьем своим ударь». Злость, возмущение, стыд. Дуран прикрыл глаза, боясь посмотреть на старуху. «Не здесь он должен быть, а где, там». «Где? Хватит, ты давно мертв, оставь уже старого стражника, легион стоит здесь», — услышал он далекий рев человека. «Божечки, а это еще что?» — спросила удивленная Ранишка. «Легион зовет», — ответил Дуран, надевая шлем и поднимаясь на ноги. «Иди в дом и спрячься в подвале, твоя задача — дождаться сына, а не сдохнуть здесь». «Дуран», — удивилась она еще сильнее. «Ты куда, старик, у меня тоже есть своя задача», — произнес он, беря в левую руку щит, «и я иду ее выполнять». Поднявшись по лестнице из подвала, Шигран потянулся в пояснице, выпитив круглый живот. В отличие от многих своих коллег, пожилой торговец не убежал из города сразу, как только узнал об опасности. Первым его порывом было сделать именно так, вторым – остаться, чтобы подготовить помощь защитникам города. Мечи, копья, щиты, доспехи – все это у него было, как и множество других мелочей, упрощающих жизнь бойцам осажденного города. Третьей мыслью был мат на самого себя. С какой стати ему раздавать бесплатно свой товар, и уж тем более рисковать своей жизнью, оставаясь в городе. А все чертова память крови. Большую часть жизни он страдает из-за нее, постоянно борясь с порывами кому-то помочь. А ведь предок его интендантом был. Интендантом. Так какого дьявола сохранять все надо? Копить, а не раздавать направо и налево. В итоге борьба с самим собой привела к тому, что Шигран решил немного задержаться. Просто чтобы спрятать самое ценное в подвале, не более. Смелости ему придавала звезда, которую он сформировал еще в молодости. Не четыре штуки, как у предка, конечно, но хоть что-то. Убежать от демонов хватит, ну или отбиться от грабителей. На самом деле, у него почти две звезды, но вредность и постоянная борьба с эмоциями давным-давно умершего человека не способствует магическому развитию. Кровь говорила ему развиваться, а он, чисто из вредности, сопротивлялся этому. Зачем тратить время на то, в чем ты все равно не будешь по-настоящему хорош, если вместо этого можно пойти и договориться о поставках нового товара? Осмотрев коридор перед спуском в подвал, Шигран покачал головой, баулов он сюда натаскал немало. И зачем? Все равно уходить. Уж лучше дать по голове демонам, чем прятать товар, перед тем как убежать от тварей. Стоп, Что за чушь ему в голову только что пришла? Сражаться с демонами – бред. Но если не сражаться, умрут тысячи. А ему какое до этого дело? Товар покупать некому будет. Что за ерунда? Главное – выжить, а покупатель найдется. Но сюда вернуться будет сложно. Почему? Как ты будешь смотреть в глаза окружающим? Как? С превосходством, ведь я выжил, а они нет. Никто не выживет. Стража, горожане, охотники, жертв будет много. Да, черт возьми, очнись, Шигран. Какое тебе дело до них? Бежать надо, пока есть возможность. А как же? Товар, да. Надо спрятать товар, а потом уже убегать. Легион стоит здесь. Резко выпрямившись, Шигран оглянулся. Дурак он, надо было сразу доспехи надеть. Теперь лишнее время тратить. Но ничего, он успеет. Старый интендант всегда успевает вовремя. Стоя за своей стойкой, хозяин большой таверны с тревогой оглядывал пустое помещение. Ашару было страшно. Он в принципе был довольно трусливым человеком, но именно сейчас его страх имел вполне реальное обоснование. Проклятые демоны вновь ломают его жизнь. В первый раз это случилось, когда он был совсем молодым. Тогда молодой Ашар не боялся ничего. Наоборот, он жаждал приключений и опасности. Целый год он уговаривал отца отпустить его в рейд и уже готов был против его воли самостоятельно отправиться убивать демонов, но отец неожиданно согласился. Правда, с условием, что пойдут они вместе. Ашар был не против, даже, наоборот, присутствие родителя, который еще и опытный охотник в прошлом, придавало уверенности, что без добычи они не вернутся. В итоге все закончилось трагично. Столкнувшись с отрядом демонов, его четырехзвездочный отец остался прикрывать бегство своего бесполезного сына. Тот случай сильно изменил его отношение к жизни. Уже тогда он начал превращаться в труса, вздрагивающего в темноте. Второй раз демоны сломали ему жизнь, когда его жена и мать отправились к родне за город. Несмотря на то, что окрестности Суры считаются безопасными, время от времени демоны все-таки пересекают границу, убивая всех, кого встретит. В тот раз они встретили его мать и жену. То, что помимо них погибли еще и несколько других человек, Ашара не сильно заботило, и без этого проблем хватало. И самое серьезное из них – это забота о малютке дочери, в свои 3 года оставшейся без матери. Его жизнь вновь разделилась над и после, а демоны стали пугать еще сильнее. Главной целью его жизни стала забота о дочери. К примеру, несмотря на то, что она работает разносчицей в их таверне, у Тины отличнейшее образование, лучшее из доступного в Суре. А еще в свои 17 лет, она вплотную приблизилась к формированию первой звезды. Естественно, он не только грузил ее обучением, но и частенько баловал. Красивая одежда, дорогая косметика, которую в Суре достать не так уж и просто, красивые блестяшки, которые так нравятся женщинам, даже совсем молодым. Иногда он заказывал редкие продукты, слишком дорогие, чтобы покупать в большом количестве на продажу, но вполне подъемные, чтобы побаловать дочь. Несмотря на спокойную и, в целом, благополучную жизнь, Ашар продолжал испытывать страх. Он боялся, что их благостную жизнь вновь разрушат демоны. Это было немного иррационально, но он не мог ничего с собой поделать. Именно поэтому в какой-то момент он начал тратить значительную часть заработка на создание места, способного защитить их в критический момент. Ничего волшебного, просто хорошо защищенный подвал. Обработанная магией дверь, ведущая к спуску в подвал, дверь в сам подвал, помимо того, что из металла, также была обработана магией. Над стенами подвала работали маги 6-го круга, небольшой лаз из подвала вел наружу, на случай обрушения здания. Естественно, присутствовала вентиляция, а внутри подвала было все, чтобы с комфортом прожить там месяц. 10 лет он вкладывал деньги в этот, практически бункер, и мечтал лишь о том, чтобы им с дочерью не пришлось им воспользоваться. Увы, мечты Ашара вновь были разрушены. И самое паршивое в этой ситуации то, что им придется им воспользоваться, хотя по уму, следовало уходить из города. Проблема была в болезни дочери, из-за которой ей приходилось раз в неделю ходить к целителям. Стоило это всего 10 серебряных за одно посещение, а вот чтобы вылечить болезнь полностью, как выяснилось, потребуются 10 золотых. Когда Ашар узнал об этом, он очень долго себя материл. Если бы не подвал, то за эти годы он бы смог накопить необходимую сумму. К сожалению, о болезни они узнали всего год назад, когда подвал уже пару лет как был готов. И сколько теперь копить это чертово золото, Ашар представлял себе смутно, но даже эти расчеты были основаны на том, что они владеют таверной, которая приносит прибыль, а из-за трижды проклятых демонов скоро они лишатся этого. В итоге перед Ашаром встала дилемма: уходить из города и пропустить сеанс у целителей, либо остаться и надеяться, что храм устоит. Хотя храм-то, скорее всего, устоит, с их-то защитным куполом. Об этом мало кто знает, жрецы не любят распространяться о своей защите, но Ашар как-то случайно узнал, что еще со времен войны с Инферно все храмы высших и старших богов оборудованы защитным куполом. Полноценную демоническую армию он, конечно, не сдержит, но уж сотню бесконтрольных вскрывателей переживет. Переживут ли они в своем подвале этот набег? С другой стороны, если уходить, то есть большой шанс, что твари настигнут их. Это, конечно, дело случая, как повезет, но Ашар в свое везение не верил. Может, уже пойдем спрячемся, пап? Подошла к нему Тина. Да, поежился он. Пойдем, пожалуй. Взяв в руку копье, прислоненное к стойке, Ашар присоединился к дочери, которая направилась в сторону подвала. Копье он при себе держал также из-за своей паранойи, пользоваться им хозяин таверны не собирался. Хоть и умел, спасибо отцу и памяти крови. Из-за этой чертовой памяти он, к слову, и рвался в молодости к демонам, за что сильно поплатился. Открыв дверь, ведущую на лестницу в подвал, он пропустил вперед дочь, после чего зашел вслед за ней и, закрыв дверь, провел ладонью по специальному месту, запирающему магические замки. Несколько секунд им потребовалось, чтобы спуститься и открыть вторую дверь. Легион стоит здесь. Прикрыв глаза, Ашар сжал губы. Такое он проигнорировать не мог. Видимо, судьба. Заходи, милая. Посторонившись, пропустил он дочь. Ты ведь помнишь пароль от нашего счета в банке, пап? Напряглась Тина. Помню, конечно, но зачем? Заходи, дорогая, времени мало, подтолкнул Ашар дочь. Запомнила, как двери открывать? Конечно, запомнила, ты же у меня умница. Что? Сделала она пару непроизвольных шагов, заходя в подвал. Ты что делаешь, пап? Я люблю тебя, солнышко, произнес он, закрывая перед ней дверь. Не ошибись с мужем, он защитит ее любой ценой, любой. Они узнали о приближающейся опасности слишком поздно. Не было глупых решений, суеты, проблемы выбора, просто информация о демонах докатилась до их улочки слишком поздно. Естественно, семья портных Гда на этажке тут же начала собираться, чтобы покинуть город, но с двумя детьми, сделать это не так-то и просто, особенно когда времени в обрез, и чем дольше происходили сборы, тем сильнее просыпалась кровь женщины. В какой-то момент, из-за волнения она совсем потерялась. Вот портниха, жена портного, по имени Ташка, заталкивает двух своих детей в телегу, а вот Юнаранис, ведущая ведьма девятой ступени десятого легиона, с удивлением смотрит на двух детей. «Мам, я пить хочу», — обратилась к ней девочка. «Мам, какая мама? Ведьмы не могут иметь детей. И где она? Кто это? Ташка?» — окликнул ее мужчина. «Что случилось? Почему замерла?» «Точно, какая к демонам юна? Ее зовут Ташка, мать двух милых детишек, которых надо защитить. А как? Память аристократки из рода Ранис, пережившая десятки битв, кричит о том, что они не успеют уйти. Еще и эти ощущения, будто вокруг грязь, которую впитывает ее тело, страх, энергия эмоций, которую отлично знает Юна и очень плохо Ташка. Если подумать, ведьма девятой ступени Юна сейчас тянет максимум на шестую. Удивительно, что Ташка вообще что-то может без тренировки энерготила, без подготовки. Это ж какая у нее предрасположенность к ведьмовству. «Мам», — протянула к ней руки дочь, — «они не успеют уйти, ее дети умрут». «Нет, как же быть», — пробормотала она. «Милая, не стой», — отвлек ее муж. «Нам еще несколько мешков перенести надо». Даже в такой ситуации ее неказистый муж сохранял спокойствие. «Муж? Какой муж? Какие дети? Что? Стоп, соберись. Это ее муж и ее дети. Но если ничего не сделать, они все умрут. Юнаранис не может потерять своих детей. Что делать? Думай, тупая ты стерва, думай. Легион стоит здесь. Гдан», — произнесла она резко, — «брось эти чертовы мешки, бери детей и уезжайте. Я дам вам время». «Какое время? Какое уезжайте?» — повысил голос Гдан. «Быстро на телегу, я сам принесу мешки». Быстрым шагом приблизившись к мужу, женщина обняла его. «Мы не успеем уйти», — прошептала она ему на ухо, чтобы не услышали дети. «Никак, понимаешь, кто-то должен задержать демонов. и ведьма сделает это лучше. «Милая», — пробормотал Гдан, — «в одиночку ты там просто умрешь. Не чуди, забирайся в повозку». «Кто сказал, что я буду сражаться в одиночку?» — произнесла она с улыбкой, отстранившись. «Я ведьма легиона, и сбор уже объявлен. Мы выиграем вам время, клянусь». Глава 31. Добравшись до города, капитан Йерн решил сделать остановку. Его команде нужен был отдых, и, как бы цинично это ни звучало, демоны в любом случае задержатся в Суре, дав им время удалиться на достаточное расстояние. Остановились они в большой таверне, которая, на удивление, оставалась открытой. Они даже поесть там смогли нормально. Не очень плотно, так как им в скором времени предстоит долгий бег, но хоть что-то в топку закинули. Отдыхали примерно час, после чего собрались и направились на выход. «Вам бы тоже убегать», — пробасил Агар, обращаясь к хозяину таверны. «У нас свои обстоятельства», — ответил мужчина, опустив взгляд. «Ну тогда удачи», — махнул Агар рукой. Убеждать он никого не собирался, так как обстоятельства у всех свои, и у них в том числе. Далекий рев человека они услышали, уже подходя к южным воротам. «Легион стоит здесь, я так не могу», — воскликнула Маиш, остановившись. Вслед за ней остановилась и вся команда, с удивлением посмотрев на нее. «Ты о чем?» – спросил Йерн. «Этот идиот там сдохнет», – процедила она, бессмысленно, не сделав ничего. «Не могу я просто так оставить его». «Маиш», – начал было Йерн. «Не могу», – выкрикнула она, топнув ногой. «Не так много у меня близких людей, чтобы вот так бросать их». «И что?» – начал заводиться Йерн. «Решила вместе с ним сдохнуть?» «Конечно, нет», – ответила она, вскинув брови. «Но я обязана попытаться уговорить его уйти. Еще раз, последний. Пожалуйста, командир», зажмурилась она, «разреши мне попытаться. Получится или нет, неважно, но я должна попробовать». «Ох уж эти влюбленные бабы», — произнес тихо Ламах. «А ну, заткнулся», — вспылила услышавшая его Маиш. «Мы не можем задерживаться», — произнес Йерн, отводя взгляд. «Я вас догоню», — повернулась она к нему, — «поднажму немного и догоню». «Маиш, ты...» — поморщился Йерн. «Капитан, я вас умоляю», — взмолилась она, — «дайте мне шанс, уверена, я смогу его убедить». А вот Йерн в этом уверен не был, но, глядя на ведьму, было понятно, что она просто так не уйдет. «Хорошо, только прошу, не задерживайся», — произнес он, вздохнув. «Спасибо, капитан», — быстро обняла его Маиш и тут же рванула назад, к северным воротам. Глядя, как их ведьма убегает, Ламах покачал головой.